Айгуль Малахова. Соседка. Читает Денис Тимофеев. Выйдя из квартиры, Игорь Афанасьев с грустным вздохом оглядел обитую обшарпанным черным кожзаменителем дверь, а после быстро сбежал вниз по ступенькам поеденной временем лестницы. Не такого жилья он хотел в Москве, конечно, но на что хватило денег. Надо сказать, тут парень немного кривил душой. Той зарплаты, которую он получал, работая грузчиком на складе, хватило бы на то, чтобы снять жилплощадь получше. Но Игорь решил, что его вполне устроит маленькая квартирка в старом под снос доме из крошащегося красного кирпича. Поэтому без лишнего торга он заплатил хозяйке, Капитолине Ивановне, сумму сразу за 2 месяца, забрал ключи у фальшиво улыбающейся женщины и закинул большую спортивную сумку с вещами в шкаф. Позже разберется. Главное, он съехал из общаги, которую терпеть не мог. Игорь заботливо достал из портфеля и установил ноутбук. Любовно погладил серебристый корпус. «Вот она!» Его страсть, с которой в общаге нечего делать. Игорь Афанасьев был автором, пусть самоучкой, но писателем. Творил он под псевдонимом Гарик Афон. Писал в основном триллеры, чем очень гордился, с легким презрением поглядывая на коллег по перу, пишущих любовные истории. Поэтому старый, наводящий своим внешним видом не то ужас, не то уныние дом, он... Автор с небольшим стажем и оттого, видимо, подверженный излишней эмоциональности, воспринял почти с радостью. А когда узнал номер строения, так и вовсе пришел в восторг. Старый дом номер 13. Это же настоящая находка для писателя. Он просто обязан создать здесь какой-нибудь шедевр. Подняв себе таким образом настроение до самого радужного, парень закрыл дверь и легко сбежал по лестнице вниз. Он направился в магазин, потому что его здоровый 26-летний организм требовал еды. Возвращаясь, парень на ходу жевал шаурму. Поднявшись на 4-й этаж, он подмигнул тускло горевшему под потолком светильнику и проговорил. «Ну что, домище, подружимся?» Лампа вдруг моргнула, а потом со звонким щелчком погасла. Невольно вздрогнув от неожиданности, Игорь едва не подавился. Зачем-то огляделся по сторонам и вставил ключ в замочную скважину. Ему показалось, что в трубе над головой грозно заворчало. Стало даже не по себе. Так, что Афанасьев торопливо нырнул в квартиру и щелкнул замком. «Ух ты! Ну и домик!» «С характером!» – заинтересованно пробормотал он, запихивая в рот остаток шаурмы. С этого момента парень подспудно стал ожидать какого-то подвоха. Это было нелепо, но Игорь чувствовал, что дом живой. Точнее то, что владеет старым зданием. Что это было? Призраки, демоны или еще какие-либо сущности? Афанасьев не знал, но ощущение, что вскоре ждет его сюрприз – от потусторонних сил почему-то крепло. Между тем защелкали друг за другом похожие дни. Лето сменилось рыжеволосой осенью. Парень уже понял, что в старом доме было мало жильцов, словно люди чувствовали отторжение и сторонились этого места. А может быть, дело было во внешнем виде здания? Между нами выглядело оно страшненько во всех смыслах. Обитали тут в основном бабульки в самых разнообразных вариациях. Тощие, со злым взглядом и поджатыми губами, полные, с добродушными глазами, а то и симбиоз тощих и добрых, пухлых и злых. Словом, этакий старушечий дом. Игорь так и прозвал его про себя. И даже подъезд, в котором жил парень, казалось, был насквозь пропитан бабушкиным духом. Возвращаясь с работы, он всегда морщился, переступая порог, потому что остро ощущал этот стойкий запах, перешибающий самые ароматные одеколоны – Поэтому, когда Игорь столкнулся на своей лестничной площадке с невысокой и очень милой брюнеткой в черных брюках, ботиночках на тонкой шпильке и красной курточке, у него даже дух захватило. Девушка закрывала соседнюю дверь, когда Афанасьев поднимался на свой этаж после работы. «Привет!» – опешив от неожиданности, сказал он, остановившись на лестнице. На всякий случай украдкой осмотрел черный кожаный пиджак и джинсы, прикидывая, как выглядит со стороны. Остался доволен своим видом. «Здравствуйте!» – лучезарно улыбнулась девушка. От этой ее сияющей улыбки словно солнце выглянуло в пасмурный день. Игорь почувствовал, что пропал. «Ты здесь живешь?» — ляпнул он первое, что пришло в голову. «Теперь да. Сняла квартиру. Меня Мила зовут», — представилась брюнетка. «Я Игорь», — поспешно сказал Афанасьев. «А ты куда? Проводить тебя? А то на улице уже темно». «Не надо. Я самостоятельная», — рассмеялась девушка. Проходя мимо него, посмотрела, как будто прямо в душу сияющими глазами, и проговорила. «Но все равно. Спасибо». «Увидимся еще», — с надеждой попрощался Игорь. В этот вечер после плотного ужина он долго не мог уснуть, ворочаясь сбоку на бок. В темноте ему мерещились блестящие зеленые глаза. С того дня Афанасьев старался подгадать так, чтобы обязательно встретиться с очаровательной соседкой, живущей слева. Иногда, ложась спать на диван, он смотрел на стену и представлял ее, маленькую, грациозную. В такие минуты от переизбытка чувств начинало теснить в груди. Возможно, она тоже сейчас глядит на перегородку, разделяющую их, и размышляет о нем. Но как он ни старался, виделись они редко. Парень долго прикидывал варианты случайных встреч, а потом решился. Была пятница, и он не придумал ничего лучше, как взять бутылку вина и зайти в гости к Миле. Довольно долго Игорь нажимал на кнопку звонка. Ответом была тишина. Когда отчаялся и развернулся, чтобы уходить, услышал за дверью шаркающие шаги. Он даже встревожился, не заболела ли девушка. Почему походка такая тяжелая? «Кто там?» Раздался низкий, какой-то надтреснутый голос, совсем не похожий на нежные интонации соседки. «Мила, привет! Это я!» Пугаясь ощущения, что за дверью стоит кто-то другой, торопливо заговорил парень. Наступившая внезапно тишина показалась напряженной, как будто воздух вокруг резко уплотнился. Может быть, она живет с бабушкой? Хотя старушку он до этого не видел, но ведь из-за соседской квартиры слежку не ведет. Парень переминался с ноги на ногу, теряясь в догадках. «Простите, мне бы Милу!» Наконец выдавил он, с тоской посмотрев на свою дверь и уже жалея о том, что решил без приглашения зайти к девушке. «Нет ее! Убирайся!» Внезапно из-за двери раздался такой низкий, почти потусторонний голос, что бутылка выскользнула из мгновенно вспотевших пальцев и со звоном упала на бетонный пол. Разлетелись осколки, плеснуло багровым, испачкав джинсы. Повинуясь жуткому, первобытному страху, парень метнулся к своей квартире и захлопнул дверь, дрожащими пальцами закрывая замок. Потряхивало его еще довольно долго. Потом успокоился, приоткрыл дверь. Собственно, чего он так испугался? Ну, рявкнула бабка. А его впечатлительная писательская фантазия уже нарисовала за перегородкой кошмарного монстра. Игорь немного нервно засмеялся. «Ерунда же! Да и свинство на площадке оставлять никак нельзя!» Быстро нырнув в туалет, Афанасьев схватил веник с совком и отправился собирать осколки. Протирать лужу от вина не стал. Черт с ней, высохнет. В конце концов, его чистоплотность не простиралась так далеко. К тому же вновь стало жутковато, словно кто-то стоял за дверью Милы и наблюдал за ним внимательным холодным взглядом. Поэтому парень торопливо подмел осколки, вернулся к себе и вновь тщательно заперся. На два замка. Конечно, такое происшествие забыть было невозможно. Поэтому, когда минут через 10 в его дверь раздался длинный звонок, Игорь невольно подпрыгнул на стуле, ибо в этот момент как раз заливал стресс коньяком, вынутым из заначки. Помедлив, парень поднялся и направился в прихожую. Посмотрел на всякий случай в глазок. Все-таки этот голос из соседской квартиры... «Игорь, открой! Это я!» Афанасьев увидел на площадке Милу. Лицо у нее было расстроенным. «Да что он в самом деле?» Торопливо отперев замки, Игорь распахнул дверь. «Привет!» «Здравствуй, Игорь. Ты ко мне приходил? Мне бабушка сказала. Она приехала на обследование в клинику. Ну, и остановилась у меня...» Затараторила Мила, виновато заглядывая парню в глаза. «Тут ты пришел. А она от моего бывшего еще не отошла. Он у меня такой поганец был. Вот и накричала на тебя. Я домой пришла, она и говорит, что Сашку прогнала. Я начала все выспрашивать, а потом в подъезд вышла, увидела ручейки вина, ведущие к твоей квартире. Догадалась, кто это был. Прости ее, ладно?» «Вообще, я хотел посидеть с тобой, как ты уже поняла», отгоняя прочь воспоминания о кошмарном голосе из-за двери, ответил Игорь. «Если как-нибудь зайдешь ко мне в гости, то обещаю все забыть». «Ой, конечно, обязательно», — просияла девушка. «Я смогу завтра. К себе не позову, сам понимаешь». «Договорились, пусть будет завтра. У меня как раз выходной. Приготовлю что-нибудь вкусненькое». Не давая времени, чтобы передумать, торопливо подхватил парень. На том и распрощались. На следующий день он действительно хорошо подготовился. Ужин почти сам приготовил. Заказал в ресторане. Да какая разница? Главное, чтобы вкусно было. Свечи зажег, вино купил. В 7 часов вечера в его холостяцкой берлоге наконец появилась девушка. Мила тоже подготовилась и была обворожительно прекрасна. Надела платье из красного бархата, которое облегало ее тело, как вторая кожа, и подчеркивало стройность ног. В этот вечер Игорь был пьян без алкоголя. Просто потому, что рядом была Мила. Чарующая, волшебная, нежная. «Ты писатель?» – удивленно спросила она, остановившись перед открытым ноутбуком, на экране которого осталась забытая страница с текстом рассказа. «Так, есть немного», – смутился Игорь, пытаясь закрыть ноутбук. «Хм, очень даже неплохо», – хмыкнула девушка, прочитав отрывок. «Смотрю, в мистику тебя заносит. А ты знаешь что-нибудь про этот дом?» «Про дом?» Парень удивленно поднял брови. «Нет, а что с ним такое?» «А то, что здесь настоящее гнездо различной нечисти!» Состроив зловещую гримасу, зашипела Мила, а потом хихикнула. «Шутка, конечно! Но вообще, я слышала много чего нехорошего про дом номер 13». «Именно про этот. По-любому половина из этого – обычные городские легенды, но дыма без огня не бывает». «Ну-ка, про городские мифы поподробнее», – заинтересованно попросил Игорь. «Знаю, что ведьмы здесь точно есть. Как минимум 2. Ты старушку с первого этажа видел? Ну скажи же, ведьма!» – тут же ответила девушка. «Но кроме шуток, про маньяка слышала, который здесь жил. Потом вроде как целая комиссия из ЖКХ как-то жутко погибла. Но тут, думаю, народ приукрасил все. Управляющую компанию никто особо не любит. Некоторые мистики говорили, что люди здесь просто пропадают. Зашел человек и исчез. С собаками не найти. Вот в каком доме нам с тобой повезло жить. «Я бы хотел встретиться с настоящей ведьмой», — задумчиво проговорил Афанасьев и тут же спохватился. «Так, чисто для творчества». «Если сильно хочешь, обязательно встретишься», — в неверном свете, сверкнув зелеными глазами, пообещала Мила. Приблизив лицо, она впилась в его губы долгим поцелуем и потянула парня на диван. Проснулся он под утро. Рука нащупала теплое тело рядом. Игорь чуть отстранился, решив полюбоваться спящей девушкой. И едва не вскрикнул, когда в полумраке серого рассвета вместо юной красавицы разглядел сморщенную старуху рядом. Дернувшись от ужаса всем телом, парень свалился на пол, встал и побежал к выключателю. Вспыхнул яркий свет, заливая комнату. «Ты чего вскочил?» — кутаясь в одеяло и сонно щурясь, спросила Мила. Прелестная девушка с прекрасным упругим телом. «Тьфу ты! Привидится же такое! Наверное, ему просто приснилось», — решил Игорь, поспешно натягивая на лицо улыбку. «Мне скоро на работу надо собираться», — оправдался он. Тем более, это было правдой. «А, ну ладно. Сейчас встанем тогда. Но сначала иди ко мне». Мила улыбнулась и призывно выгнула гибкое тело. Игорь щелкнул выключателем, погружая комнату в полумрак, и нырнул в постель, старательно отгоняя омерзительный образ, который то и дело вставал перед внутренним взором. Но как ни старался, сделать это у него не получилось. Поэтому на работу парень пришел намного раньше обычного. Дурацкий сон вскоре забылся. Афанасьев даже не прочь был снова повторить подобный ужин при свечах, но внезапно Мила уехала. Она написала ему сообщение, когда парень был на работе. «Игорек, мне надо отвезти бабушку в деревню. Интернет здесь часто недоступен, поэтому звонить можешь, но не факт, что получится. Не теряй меня, это на пару-тройку дней», — написала она. Афанасьев немного пригорюнился, но ненадолго. К приезду девушки надо будет привести квартиру в порядок, а то немного запустил. Впрочем, когда не будет бабули, наверняка Мила пригласит его к себе. «А может быть, они вовсе станут жить вместе?» — размечтался Игорь. В прихожей, когда обувался перед выходом на работу, Афанасьев почувствовал слабый запашок, словно что-то протухло. Поморщившись, он стянул кроссовки и принюхался. Неужели от ног так воняет? Но запах исходил вовсе не от обуви, а разбираться дальше было некогда, и, захлопнув дверь, Игорь заспешил вниз по лестнице. Про запах он вспомнил много позже, а именно, когда вернулся домой. Устал в этот день довольно сильно и, распахнув дверь, почти рухнул на пуфик. Посидел немного, прикрыв веки. Когда решил подняться, понимая, что если сейчас не встанет с места, то уснет прямо в прихожей, в нос вдруг снова густой волной ударил тяжелый неприятный запах. Мгновенно вскочив с места, Афанасьев стал оглядывать углы. Откуда вонь? Он тут же решил, что в ближайший выходной обязательно устроит уборку в прихожей, вымоет и заодно обследует все закутки, особенно этот дурацкий шкаф-кладовую. Вдруг там сдохла крыса или мышь? Точно! Как он сразу не подумал о таком банальном источнике вони? Старый дом был населен всевозможной живностью, тараканами и мышами. И с теми, и с другими Игорь боролся с самого первого дня, пока без особых успехов. «Ладно», – мысленно пригрозил он неведомому пахучему оппоненту. «Послезавтра выходной, тогда и разберемся». Решив так, парень направился на кухню. Сварил полпачки осточертевших пельменей, поужинал и улегся спать. Миле он снова не дозвонился, но не забеспокоился, раз девушка сама предупредила о том, что будет в таких местах, где интернет в диковинку. Написал сообщение о том, что соскучился, и уснул, едва голова коснулась подушки. Ночью Игорь проснулся от того, что в прихожей кто-то ходил. Медленно так, еле поднимая ноги, шаркая по полу подошвами тапочек. Как будто старуха какая-то. Некоторое время парень лежал, прислушиваясь. Сердце гулко стучало, ускоряя темп. Игорь поднялся, стараясь не шуметь и даже не дышать. На цыпочках прокрался к двери. Выглянул. Никого не увидел, но шаркающие шаги затихли где-то возле входной двери. Словно тот, кто ходил, услышал Афанасьева и тоже затаился. Тогда парень не выдержал. Резким движением он щелкнул выключателем и распахнул шире дверь. Свет выплеснулся из комнаты, озарив пустую прихожую. Что за бред? Афанасьев чувствовал, как его начинает потряхивать. Приснилось ему, что ли? Но нет, он отчетливо слышал шаги до того, как включил освещение. Возможно, звуки доносились из-за входной двери. Подойдя к ней, парень посмотрел в глазок. На площадке было пусто, только снова подмигивала лампа, что само по себе было довольно странно, потому что ее совсем недавно заменили. Улегшись обратно в постель, Игорь проворочился до рассвета, так и не сомкнув глаз. Наутро ему показалось, что запах стал еще противней, тошнотворный, резкий. Он вызывал спазмы, и парень тщательно закрыл дверь в комнату, а на кухне, где ее вовсе не было, постоянно держал открытым окно. Есть теперь тоже старался в комнате, подальше от мерзкого запаха, источника которого он так и не смог обнаружить, хотя перевернул в прихожей все, что было можно. Поэтому, когда Мила написала, что задерживается еще на день, парень даже обрадовался. Так ему было стыдно за вонь в квартире. «Ты меня не теряй. Хотя я сама соскучилась и очень хочу встретиться. Вернусь, съем тебя», — написала девушка. Перед внутренним взором парня тут же нарисовалась многообещающая картина, в которой Мила покрывала его тело сливками. Он даже зарычал, представив себе предстоящие кулинарные изыски. Но в то же время Игорь был благодарен ей за возможность спокойно найти и уничтожить источник запаха, потому что стал подозревать, что где-то под плинтусом сдохла мышь. В первый выходной Афанасьев твердо решил убраться в квартире, заодно и вещи постирать. Закинул в машинку, запустил цикл и одновременно включил древний пылесос. Видимо, нагрузка на электронику оказалась чрезмерной, потому что мгновенно вышибло пробки. Да, здание было ужасно старое, со счетчиком внутри квартиры и допотопными пробками. Открыв дверцу щитка, Игорь побелел лицом и зажал рот рукой. В нос шибануло такой плотной волной мерзкой вони, что его едва не вырвало. Так вот откуда запах, наконец дошло до парня. Так. Вернув на место пробки, Игорь кинулся в комнату, включил фонарик на телефоне. Подставив табурет, полез осматривать нишу в полной уверенности, что именно там и лежит зловонное мышиное тело. Он долго освещал каждый угол, но кроме ошметков паутины, ничего так и не увидел. Озадаченно почесав макушку, Игорь собрался спуститься на пол, как вдруг за счетчиком заметил какое-то движение. Афанасьев посветил туда и полетел со стула. потому что слабый луч фонарика выхватил из мрака и хитросплетений проводов мутный глаз, глядящий прямо на него. Вскочив, он захлопнул дверцу, лязгая зубами. «Что за херня?» — вырвалось у парня. Глаз был уродливый, подернутый мутной пленкой, и смотрел он с другой стороны, то есть из соседней квартиры через стену. Игорь таращился на щиток, и до него доходило. Медленно, очень медленно. Глаз был виден в отверстии в стене, а значит, и вонь была оттуда. Мысли понеслись галопом, наскакивая друг на друга. Кто этот человек, стоящий перед счетчиком через стену? В квартире Милы. Может быть, бабушка не уехала? Но где тогда девушка? И что это за мерзкая вонь? Ладно, можно было бы понять, если бы дома никого не было. Холодильник разморозился, к примеру, и все продукты в нем пропали. Но как можно жить рядом с таким запахом? Ведь даже через стену нереально находиться. Хотя, если это бабуля, все может быть. Игорь вдруг вспомнил свое детство и соседку, жившую над ними. Это была еще совсем не старая женщина, у которой, видимо, было не все в порядке с психикой. Каждый день она таскала домой полные пакеты, как потом узнал Игорь, из окрестных мусорных баков. Вспомнил он и невыносимую вонь, когда все это хозяйство вывозили, и темные потеки на потолке, и полчища тараканов, которые оккупировали их квартиру. Содрогнувшись, он кинулся к телефону. «Надо позвонить». «Но кому? Куда?» Игорь торопливо, хоть и без всякой надежды, набрал номер Милы. «Да?» Неожиданно раздался немного хрипловатый голос. «Мила!» — обрадовался парень и понизил тон. «Слушай, тут у тебя в квартире кто-то живет, и запах ужасный, как будто холодильник...» «Да, я знаю!» — внезапно перебила его девушка. «Я скоро приеду, все объясню». Игорь встал с места, зашел на кухню и заново запустил отключившуюся стиралку. В голове немного прояснилось. Скоро приедет Мила, и все выяснится. Ну и замечательно. А пока Афанасьев потихоньку будет убираться. Пусть только сначала машинка постирает. Решив так, он сел за ноутбук. Казалось бы, сюжет интересный, так и просится в новую историю. Но в голове царила пустота, а в душе — тревога. Мысли вновь и вновь возвращались к мерзкому запаху и страшному глазу. Звонок в дверь раздался неожиданно быстро. С недоумением, покосившись на часы, после разговора по телефону прошло не больше 10 минут, Игорь пошел в прихожую. Неужели Мила была уже так близко? На всякий случай посмотрел в глазок и изумился еще больше. На площадке стояла старуха в черной одежде. «Это еще кто?» – пробормотал он, кладя руку на замок, и вдруг заметил глаза бабки. Едва не заорав от ужаса и мгновенно покрывшись потом, Игорь отдернул руку. Он узнал глаз, словно подернутый мутной пленкой. Именно его парень видел в отверстии соседской квартиры. «Открывай!» Жутким потусторонним голосом зарычало существо и сильно ударило по двери. Афанасьев заметался по квартире, не зная, за что схватиться. А старуха, или то, что прикидывалось ею, продолжала молотить в дверь. И вдруг он сообразил. «Ну, конечно! Что проще?» Торопливо схватив телефон, парень набрал номер полиции. «Дежурный слушает», — раздался бесстрастный голос. «Что у вас случилось?» Игорь сбивчиво объяснил, что к нему в квартиру пытается вломиться какая-то страшная старуха. Про мутный глаз и потусторонний голос он благоразумно промолчал. Ни к чему такие подробности. «Ждите, к вам выехал наряд», — все так же бесстрастно сказал дежурный, записав адрес. Облегченно вздохнув, парень подошел к двери, за которой наступила тишина. Посмотрел в глазок. На площадке было пусто. Что за чертовщина творится в этом доме? Зазвонил телефон, заставив парня подскочить на месте. Он схватил аппарат. «Мила!» «Мила! А тут твоя бабка ко мне ломится!» — заорал Афанасьев в трубку, позабыв о вежливости. «Открой ей! Открой!» — негромко произнесла девушка, заставив его застыть в недоумении. Голос был вкрадчивый, но, кажется, совсем не ее. Словно вторя его мыслям, прямо в ухо рявкнули: «Открывай!» Одновременно с ударом в дверь. Телефон вылетел из руки и со стуком упал на пол. Игорь почувствовал, как его охватывает безумие. Он даже подскочил к закрытому окну, рванул раму. Холодный воздух и четвертый этаж немного отрезвили его. В дверь позвонили, а потом снова застучали. Но по-другому. Требовательно. Но не так, словно хотели выбить дверь. «Откройте, полиция!» — раздался мужской голос. Не веря, Афанасьев подошел, посмотрел в глазок. На площадке действительно стояли двое сотрудников в форме. Никакой старухи не было. Трясущимися руками он повернул головку замка, распахнул дверь. «Вызывали? Что у вас произошло?» — заглядывая ему за плечо и как будто принюхиваясь, спросил один из них. Игоря прорвало. Он сбивчиво рассказал о запахе из соседской квартиры, о старухе, которая только что пыталась выломать его дверь. «Хм, бабуля, говорите? Проверим», — пообещал полицейский, поворачиваясь к соседской квартире. Он решительно надавил на кнопку звонка. Игорю показалось, что прошло невероятно много времени, пока не послышались шаркающие шаги, от которых похолодело внутри. «Кто там?» Вопрос был задан таким обычным старушечьим голосом, что у парня оборвалось сердце. Неужели ему все показалось? Голова сильно закружилась. «Откройте, полиция!» Полицейский нагнулся к замочной скважине, нахмурился и посмотрел на второго, положив руку на кобуру. «А, милок, сейчас, сейчас!» — забормотала старушка, звякая замками. Когда открылась дверь, Афанасьев едва не хлопнулся в обморок. Во-первых, потому что бабушка натурально выглядела божьим одуванчиком, и ничего демонического в ней не было. И во-вторых, из соседской квартиры до его обоняния донеслась такая вонь, что парень понял, почему напряглись представители закона. «Бабушка, вы зачем стучались к соседу?» — немного растерянно спросил полицейский. «Ничего не стучалось». Старуха посмотрела на Игоря так, словно видела его в первый раз. Правоохранители повернулись к парню, и в их глазах он заметил сомнение. А когда дверь перед ними захлопнулась, Игорь вовсе скис. «А как же запах?» — поникшим голосом спросил он. «Вонь есть», — сочувственно посмотрел страж правопорядка. «Но заходить к ней мы не имеем права. Да и не верится, что такая бабуля могла к тебе ломиться. Сейчас участковому перекинем вызов, пусть разбирается с твоей соседкой». На этом полицейские развернулись и ушли, а Игорь тщательно запер дверь и сел на кухне ждать участкового. К его чести, явился он очень быстро. Выслушав рассказ Афанасьева, полицейский кивнул и направился к соседской двери. Все повторилось. неспешные шаги, надтреснутый и такой спокойный голос из-за перегородки, что Игорь и сам уже начал сомневаться. А было ли что-то? Не плод ли его воображение? «Здравствуйте, бабуль!» «Пахнет у вас!» — вкрадчиво спросил участковый. «Соседи жалуются». «Пахнет?» Старуха удивленно посмотрела на него. «Не знаю, чем. Не чувствую. Насморк у меня. А можно мне самому зайти, посмотреть?» Все так же мягко лез участковый. «Нечего там глядеть!» Голос старушки вдруг начал отдавать металлом. Понимая, что сейчас и этот полицейский уйдет, оставив его наедине с проблемой, Игорь оттолкнул бабку и рванулся в квартиру. Ему надо было узнать, в чем дело. Что не так с этой бабкой и где Мила? Старуха скользнула по участковому равнодушным взглядом и направилась за парнем. Через минуту раздался громкий вскрик. «Твою мать! Помогите!» Участковый торопливо двинулся туда же. То, что он увидел в следующий момент, заставило его окаменеть. На кровати в комнате лежала девушка. До подбородка была накрыта простыней. Рядом на коленях стоял Игорь. Глаза Милы смотрели в потолок, но давно ничего не видели, остекленели и помутнели. И запах тошнотворный, гнилостный, вызывающий рвотные спазмы, здесь был нестерпим. Нет, не холодильник сломался у соседки. «Бабуль, ну-ка, стой!» — скомандовал полицейский, поворачиваясь к старухе. Но бабка спокойно стояла позади и вовсе не собиралась никуда убегать. «Кто это? И как она умерла?» — надвигаясь на нее, спросил мужчина. «Да, внучка моя, Мила, с неделю как приехала. И не умирала она. С чего бы? Болеет 4 дня уж. Не поднимается, все лежит». Невозмутимо ответила старуха, невинно хлопая глазами. «Твою...» пробормотал полицейский, зажимая рот и нос платком. Участковый начал кому-то звонить, а потом, словно только что заметив Афанасьева, проговорил. «Ты иди к себе, парень! Видишь, какие дела! Походу, старушка двинулась, мертвую внучку за живую принимает. Сейчас вызову психиатричку, ну и труповозку, и к тебе зайду, протокол подпишешь». Афанасьев как будто проснулся. До его сознания в полной мере дошло, что в комнате лежит труп его девушки. Вскочив, Игорь развернулся и побежал к себе, зажимая рот рукой. В туалете его долго выворачивало. Потом парень умылся и побрел обратно к двери. Голова гудела, перед глазами мельтешили черные точки. Застыв в дверном проеме, он немигающим взглядом уставился на приоткрытую соседскую дверь, из-за которой сочился омерзительный запах. Как же так? Ведь он разговаривал с Милой не так давно. Получается, не с ней? Судя по запаху и по состоянию тела, умерла она никак не меньше, чем 3 дня тому назад. Может быть, как раз после того, как приходила к нему в гости. Вскоре приехали медики. Торопливо пробежав мимо парня, они скрылись в соседской квартире. Через некоторое время показалась бабка. Она выходила, медленно перебирая ногами. Шаркала истертыми подошвами тапочек. Ее поддерживали под руки 2 рослых санитаров. Игоря даже пот прошиб. Он вдруг узнал эти шаркающие шаги. И в прихожей у себя именно такой звук слышал. Старуха повернула голову в его сторону и внезапно хитро подмигнула. На долю секунды Афанасьеву показалось, что вместо сморщенного уродливого облика мелькнуло наивное лицо Милы, ее зеленые глаза. «Зря не пустил меня. Были бы вместе навсегда. Но ничего, я тебя обязательно найду», — потянувшись к нему всем телом, прошептала старуха. Один из санитаров нетерпеливо дернул ее за рукав. Афанасьеву показалось, что бабка пошла намного живее, а вскоре снизу и вовсе донесся дробный перестук, словно женщина не шла, а едва ли не скакала. «Что же это такое?» Не выдержав, Игорь снова кинулся к себе и едва успел добежать до унитаза, его вырвало. Перед внутренним взором стоял озорной взгляд Милы. «Получается, бабка перевоплощалась в свою мертвую внучку, что ли?» «Конечно, этого быть не могло!» «Но он же сам трогал крепкое тело девушки, обнимал и целовал ее, когда по времени, возможно, она уже была мертва!» «И тот момент...» Он припомнил неприятное мгновение под утро, когда в полумраке ему показалось, что вместо Милы в его постели лежит какое-то сморщенное тело. Афанасьева снова вывернула. «Мерзость! Надо собирать вещи и убираться отсюда!» Выйдя из туалета, он наткнулся на усталый взгляд участкового. Тот стоял на пороге его квартиры, ожидая парня. «Прочитай и распишись!» Он ткнул Афанасьеву планшет с исписанным листом. «Ну, и я пойду. Пока вопросов больше нет. Если что, вызовем в качестве свидетеля», — сказал он на прощание, разворачиваясь. Представитель правопорядка давно ушел, а Игорь все сидел в прихожей, уставившись тупым взором в пол. Потом поднялся и пошел собирать вещи. Напихал еще влажные прямо из люка стиральной машинки. Сумку он поставил перед дверью и направился за ноутбуком. Хотя идти парню было некуда, но неведомое и очень острое тревожное чувство гнало его прочь. «Ничего страшного, поедет в хостел. В первый раз, что ли?» — приободрил он себя, вновь выходя в прихожую. И в этот момент стены начали сжиматься. Парень видел, как стремительно сокращается расстояние, как неумолимо двигаются плиты. Игорь бросил сумку с ноутбуком, рванулся к двери, но ее намертво заклинило. Афанасьев дергал за ручку, пытался открыть, но бесполезно. Тогда он повернулся к сдвигающимся стенам и взвыл, не стесняясь слез. «Отпусти меня! Прошу! Я же ничего не сделал! Бабка оказалась ведьмой, но я при чем? Я ничего плохого Миле не сделал! Отпусти! Умоляю!» Он рухнул на колени и в отчаянии сжал голову, ожидая, что вот-вот его расплющит в кровавый фарш. Но ничего не произошло. Отняв руки от головы, парень осторожно огляделся. Стены остановились, оставив узкий проход, через который можно было выбраться. Дом словно услышал слова Игоря и теперь размышлял, что с ним делать. В напряженной тишине щелкнул замок, и дверь отворилась, показав часть обычного, нисколько не изменившегося коридора. Афанасьев нерешительно шагнул вперед, а потом очнулся и изо всех сил понесся вниз по лестнице. Только выскочив на улицу и отбежав на пару метров, он остановился и отдышался. Вспомнил про оставленный ноутбук и испытал острый укол сожаления. Аппарат был совсем новенький. Игорь оглянулся. Дверь подъезда медленно открылась, словно приглашая вернуться. она показалась широко разинутой черной пастью. Содрогнувшись, Игорь кинулся прочь и в себя пришел только на остановке. Больше идей о возвращении в квартиру не появлялось. «Мила...» Но при мысли о девушке в душе возникала пустота. Была ли их встреча настоящей, или старуха приняла облик умершей, а может быть, убитой внучки? И для чего? Что, если теперь она не оставит его в покое? Игорь не мог без содрогания думать об этом. Одно Афанасьев знал точно. Больше сюда он не вернется. Старый дом однажды отпустил его и вряд ли будет таким же щедрым еще раз.